Сегодня есть возможность уникально еще что-нибудь сказать, но не хорошо. Приятно, благословенно. Скажите что-нибудь хорошее. Давайте мы с вами откроем текст, чтобы он был перед глазами. Текст Евангелия от Матфея, 24 глава. И Евангелие от Матфея, 25 глава. С 13 по 30 штуки. Ну, потом обратимся. Я анализирую на тему. Вот сегодня тема это притча о талантах или понятие, как возделывать и охранять землю. Притча о талантах и понятие, как возделывать и охранять землю. Я хочу сейчас задать вам такой сложный вопрос, на который, я думаю, что нужно анализировать, искать ответ. Как вы думаете, спасение – это дар Божий? Спасение – это только для избранных? Спасение – это выбор. Что это? Вот три понятия о том, я анализирую над этим, что такое спасение. Спасение – это дар Божий. То есть он дается независимо от твоего выбора, от желания. Ну, просто подарок. Раз у кого-то это подарок, кто-то этот подарок нашел. Спасение – это все-таки выбор и решение человека, да? Или спасение – это предопределение Бога. Тому, кому он хочет, тому он дает спасение. Это вам вопросы для анализа. Еще обсудим эти вопросы. И еще очень важный момент. Да, есть. Сегодня есть классическое такое представление, что есть вера в Бога. Это состояние, это созерцание. Это ожидание чего-то, ожидание чего-то сверхъестественного. Так же ли? То есть мы всегда говорим «надейся на Господа», а в этой надежде как будто нет никакого действия, а есть просто какое-то ожидание того, чего мы ждем. Мы говорим «Бог все приготовил, и мы ждем». Мы ничего не делаем и ждем. Бог приготовил нам будущее хорошее. Он приготовил для тебя хорошего жениха и хорошего места. Бог приготовил тебе, ну, все. Обещания такие, знаете, будущее. Да? И мы сидим и ждем. В основном вера в Бога. В нашем понимании классическом это ожидание. Ожидание чего-то. Трепетное ожидание лучшего. Трепетное ожидание того, что раз и нахлынет, нагрянет, и повезет, и попрет, и так далее. Независимо от нас, независимо от обстоятельств, независимо ни от чего. Классическое представление веры в Бога именно такое. Сидим и ждем. Мы в ожидании, мы надеемся. И такая здесь ситуация. То есть, а вера, она такая глубокая, это что-то духовное. А вот дела, там, решение дел, там, борьба, это все суета какая-то. Вот. А вера — это что-то глубокое. Я вышел на берег моря и глубоко задумался о Боге. И стал глубоко размышлять о глубоких откровениях и так далее. Вера в Бога — это всеночная молитва, поклонение в слове, молитва. Это вот, вот это вот вера в Бога. А вот. А, и вот такая притча, да, вот идет один брат и смотрит другому брату, что он там в огороде пашет. Он говорит: Бог в помощи, брат. И прошел мимо. Ну и другой брат подходит и говорит: Бог в помощи. Подошел, взял плуг и поработал, и помог. Вот в нашем понимании вера в Бога – это что? Это просто какое-то глубокое чувство, состояние созерцания, какое-то внутреннее чувство, ожидание какого-то сверхъестественного чуда. Наконец-то я верю, что придет это время, я верю, что Бог обязательно даст. Я верю, что наступит то время, Он даст мне работу, Он даст мне жениха, Он даст мне... Он все приготовил уже, Господь. Вот что такое вера? Вот ожидание чего-то, не совершение чего-то, а ожидание. А вот работа, там, дела, это все суета, это не вера. Но, и вот знаете, сегодня, если честно сказать, мы много имеем молитвенных тем. Мы очень много за многое молимся. Очень много у Бога просим. Но зачастую на эти молитвы мы не получаем ответ. Например, молитва за родственников, спасение наших родных и близких. Молитва за моего ребенка, за моего мужа-алкоголика. Молитва за брата или сестру, там, ну, непонятно какого образа жизни. Я молюсь. Вопрос. А что ты делаешь, ну, как бы, просто больше, чем молитва? Я ожидаю. Я ожидаю. Понимаете, да, в чем я? То есть... вера порой вот именно вот такая. И мы много молимся, за родителей молимся, но мы ничего не делаем. Ну как? И с другой стороны, да, мы говорим, да, ну мы же что-то делаем, ну я же иногда раз в год приезжаю к родителям там, ну как бы что-то говорю. Но вы представьте себе ситуацию. Есть разница, когда у тебя есть конкретная цель. Вот, допустим, ты играешь в игру, я не знаю, кто-то любит играть в игру, вы когда-то играл, да? Вот у тебя есть цель, там, не знаю, пройти. И сколько попыток, да? Ты умираешь постоянно, умираешь, потом опять ты сохраняешься, опять играешь, опять добиваешься, опять играешь. И вы же понимаете, что получается, что все игры, которые вы играли, которых вы поставили цель достигнуть до конца, вы их прошли. Понимаете, о чем идет речь? И вот вопрос в другом. Если бы вы в жизни цели, которые ставили, вот так вот добивались, как играли в игры, вы бы достигли абсолютно все цели, которые вы перед собой поставили. Понимаете, о чем идет речь или нет? Но дело в том, что мы не делаем этого. Понимаете? Почему-то в игре мы понимаем, что вот так надо делать, несмотря ни на что. Не останавливаться, добиваться, пробовать, версии какие-то пробовать, использовать какие-то варианты, использовать какие-то читы, использовать какие-то... приспособление, думать, ухищряться, что-то придумывать там, но надо пройти. Но в жизни мы не подходим к делам именно так. И вы заметите такую вещь, что именно те дела, к которым вы относились вот так вот, добиваться, добивались как в игры, да? Ну, это для молодежи, может, понятно. Ну, футбол тоже самое игра, да? Я хочу выиграть, я хочу научиться. И сколько бы попыток не было поражения, я буду делать все, я не отстану, пока я не сделаю это. Была такая ситуация? Вы знаете, если сравнить понятие библейской веры, это не то классическое представление, о котором я сейчас говорил. Глубокое состояние, ожидание. Это вера, которая сподвигает тебя к постоянному, непрерывному добиванию цели. И не останавливает тебя ни перед каким поражением, пока ты не достигнешь той или иной цели. Понимаешь, истинное понимание веры именно в этом. Это функционал действия. Это не просто молитва. И если бы ты так добивался, чтобы твои родители спасены были, если бы ты так добивался, чтобы твоя жена уверовала, если бы ты так добивался, чтобы твои внуки, твои дети сегодня были в этой церкви там, или молились дома. Но заметьте такую вещь, начало было хорошее. Хорошо начало. Но наткнувшись на какие-то определенные сложности, проблемы, ты просто оставил. Но зато ты продолжаешь за это молиться. Понимаете, есть такая фраза, говорит, оставь, если у тебя не получается. Это популярная фраза, она очень многим нравится. Очень многим нравится. Ну, говорит, что тебе лишний раз напрягаться? А вы думали когда-нибудь о том, что ничего нельзя достичь, не получив какого-то определенного стресса или напряга? Ну, я понимаю, из тысячи там, или миллионов случаев, там, один день, там, раз ему повезло. Но, по крайней мере, я не буду сидеть и испытывать судьбу, чтобы стать этим счастливчиком, да? Но, как один бизнесмен сказал такую интересную фразу, говорит, знаете, у бизнесменов есть два пути испытания. Первый путь – это путь, через который ты должен пройти, это путь как в аду. Самое сложное, говорит, это запуститься. Самое трудное, это как в аду, говорит. Ты просто настолько тяжело, настолько трудно, настолько... И там, говорит, просто, понимаете, почему, говорит, не все могут. Потому что не все выдерживают эту нагрузку. Все сдаются. И почему единицы становятся миллионерами, богатеют? Потому что они думают, что деньги – это просто вот какое-то ухищрение, это какое-то правило. Нет, это, говорит, это вот эта вот усидчивость, это вот, когда ты поставил перед собой цель, и ты ее добиваешься, несмотря на поражение, несмотря на все какие-то неудачи. Ты постоянно двигаешься, тебя не останавливает ничего. И даже неудача, даже то, что твоя глупость – это твой опыт, который, через который ты проходишь, потом ты становишься умнее, значит, потом ты становишься по-другому. Но люди зачастую не достигают, потому что они сдаются. И людей, которые готовы преодолеть эти сложности, их очень мало. Их практически очень мало. Их очень мало. Понимаете? И добиваются только те, кто усиленно рвется к этому. Добиваются только те, кто усиленно достигает этого и не сдается. Вот других правил в принципе не существует. И вот смотрите, какая интересная ситуация. Я вам сегодня очень интересные вещи буду говорить. Если ты хочешь, чтобы твоя молитва была действенной, ты не просто начинай молиться, то, за что ты молишься, начинай реализовывать в своей жизни. Если ты молишься о мудрости, о том, что Бог тебе дал мудрость, но не читаешь книги, не анализируешь, не слушаешь никого, живешь в упрямстве, ты никогда не станешь мудрым. Это безответная молитва. Если ты молишься о работе и не ищешь работу, ты никогда не найдешь ее. Если ты молишься о том, чтобы быть использованным Богом и служить Богу, но при этом ты не служишь, ты ленивый, ты лишний раз ничего не хочешь делать, и тебя напрягают какие-то сложности, то ты никогда не сможешь служить и не будешь служить, потому что твоя молитва будет неотвеченной. Если ты хочешь и молишься о том, о чем, чтобы тебя чему-то научили, но ты не любишь учиться, твоя молитва мертвая. Если ты молишься за родных и близких, и ты понимаешь, что тебе во многом надо измениться, чтобы они пришли к Богу, но ты не меняешься. Если ты молишься о здоровье, о здоровом образе жизни, но при этом нарушаешь все здоровые образ жизни, все, что касается здорового образа жизни, ты никогда не будешь здоровым. Сегодня вера в Бога – это не просто ожидание чуда, это не просто какое-то ожидание сверхъестественного. Сегодня вера в Бога – это именно и есть вот это действие, вот это нестерпимое достижение тех целей, которые Бог тебе ставит, тех желаний, которые Бог тебе дает в сердце. Это та вера, которая приводит тебя к действиям, которые совершаются чудеса и сверхъестественные действия. Вы знаете, я вам скажу честно. Я всю свою жизнь, будучи верующим человеком, обманывался. Я думал, что вера – это ожидание какого-то чуда. Я очень усиленно молился. Я очень усиленно молился, постился. Я очень провозглашал так, что кровь из носа шла. Горло раздиралось от криков там молитвенных. Я там в духе вот кричал, молился. Вы понимаете, но ничего не происходило. Я думал, почему это? Почему так? Я плакал, молился, всю ночь молился напролет, но ничего не происходило. И потом именно в этой молитве, ну даже такая молитва усиленная, она тоже к чему-то приводит. Бог не открывает. Он говорит, пока ты не начнешь действовать, у тебя ничего не будет. Пока ты будешь просто сидеть и ждать. А я реально сидел и ждал. Я молился и сидел и ждал. Я ничего не делал. Я боялся переступить за те формы, которые мне были чужды. Я просто сидел и ждал. Вы знаете, это как равносильно, знаете, на что похоже? Я, короче, молюсь о том, что Бог меня использовал, и справедливость пришла в нашу жизнь. Я вижу, как человек, девушку там избивают на улице, я прохожу мимо. Вы знаете, зачастую сколько христиан сегодня так молятся? Они молятся, Бог, используй меня инструментом в этом мире там, и так далее. А когда они видят бумажку на улице, или банку, или бутылку и стекло, они даже не соизволят побрезгнуть, подобрать и выкинуть их в мусорку. Вы понимаете, о чем я говорю сейчас или нет? Я не знаю. Я хочу, чтобы вы сегодня изменили свою молитву, Господь. Если бы Ной только молился, бы, ну, ковчег никогда не построился. Какое бы он крутое откровение не получил, пока он не пошел и не начал его строить, эта молитва была бы бестолковой. И нас сегодня хорошо научили приходить по воскресеньям в церковь, давать пожертвования, молиться, раздирая свое горло. Нас хорошо научили, но нас не научили действовать, нас не научили строить ковчег. Нам научили говорить о том, какой Бог крутое откровение дает. Какой Бог дает крутые видения, какой Бог дает крутые чувствования, но нас не научили строить ковчег. Как, зачем тебе Бог, как ты думаешь, даешь это откровение святого остатка, чтобы ты просто сидел в церкви и ничего не делал? Или ты начал что-то делать для этого? Бог дал откровение Ною строить ковчег, не чтобы он просто сидел и делился этим откровением, и всем подряд рассказывал о том, что откровение великое, чудесное, классное, а он пошел и начал строить это ковчег. Бог говорит сегодня, я хочу дать тебе новую веру. Вера, которая меняет твою жизнь. Вера, которая осуществляет ожидание и делает реальностью твою уверенность. И теперь подумайте, давайте, притча о талантах. Я сейчас буду с жесткой стороны рассматривать Христа и Писание. Посмотрите, о чем говорит. Бог доверил рабу все и ушел. Господин. Он ему дал свое имение и ушел. И тот что сделал? Расслабился. И что начал делать? Гулять, пить, драться, бить, гонять. Говорит, господин еще не скоро придет. А это как в жизни, да? Когда мама уходит из дома, а ты тебе говоришь, вау, свобода, гуляем! Пацаны, давай, заходите сейчас, погудим. Мама не скоро придет. Но надо успеть, когда мама придет. Все убрать, все почистить. И что я делал? Я такой же был лукавый, как в этом писании. Я знал, что мама меня накажет. Мама меня накажет, я знал. Я со школы убегал со своими одноклассниками со второго, с третьего класса на пляж купаться. Однажды даже в феврале искупался. Что говорит, пацан, давай. Кто пацан, давай. Там все квадратное становится. Но ты купаешься, ты доказываешь. И что мы делали? Мы ухищрялись брать вазелин и мазать кожу, потому что лето у нас уже наступает в конце осени, как бы к началу весны, уже жара. Поэтому, когда купаешься, кожа сушится. И мы ухищрялись даже делать так, чтобы вот как проверяют родители, ты купался или нет после школы, вот так вот раз проведешь или нет, если ты купался, у тебя вот такая линия белая остается на коже. Мы вазелином вымазывались. Что сделали? Мы еще потом делали рогатки из веток. И вот трусы одеваешь такие. Раньше трусы-то были, знаете, да, какие из ХБ, такие квадратные, большие. И вот так вот идешь. Пока до дома доходишь, они уже сухие. Потом где-нибудь там рядом с домом переодеваешься, домой приходишь, мама проверяет, где был. И со школы я всегда убегал. И когда не было господина, как бы хозяина, я всегда делал то, что я хотел. Но мама всегда меня разоблачала и давала по шеям вообще нереально. Но я знал, что я по шее получу. Но я опять в школу и делал свое. Вы знаете, это похоже на вот эту ситуацию. Господин доверил все своему рабу и ушел. И тот ничего не сказал. Он ему не сказал, смотри, если ты будешь гулять. Он просто ему доверил и ушел. А когда пришел, он увидел, как он себя ведет. И написано, взял его и выкинул во тьму внешне, где скрежет зубов и так далее. Неверно раб. Вы понимаете, о чем говорю? Слава Богу. Бог есть любовь. Аминь. В этой притче вы видите любовь? О чем эта притча говорит? Он говорит, я тебе дал спасение? Дал. Я тебе дал жизнь? Дал. И как будто Иисуса нету, да, правильно же? За дня в день живем, все вроде хорошо, конец не скоро, судный день не скоро. Мы и живем. Живем, как хотим. Что хотим, то и делаем. Как хотим, вертим верой. Мы говорим, это мое мнение, мое понимание веры вот такое. Что ты, пастор, мне можешь сказать? Я верю в душе. Что вы мне можете сказать против? Я служитель Бога. Я. Ну, господин отдал тебе веру, дал тебе спасение, дал тебе любовь. Но сколько бы ты ни якал, я много знаю, я много учился, я горы переставлял веру. Я понимаю. Вы понимаете, история какова? Господин пришел. и спросил. И оказалось то, что, оказывается, раб делал вообще не те планы, которые входили в господина план. И он взял этого раба негодного и выкинул в окно внешне. Теперь притча номер вторая. О чем это говорит? Подумайте, вот эта притча меня очень глубоко торкает и дает задуматься. Оказывается, что я верю в Бога, я хожу в церковь, я пастор, я служитель церкви. Я не могу жить так, как я хочу, так, как я думаю. Я должен глубоко задуматься о том, а когда Господин придет, я сделаю то, ради чего Он меня здесь оставил, ради чего Он мне все это доверил. Оказывается, так, понимаете? А мы же даже не думаем об этом. Мы же даже, нас это даже не напрягает. Мы все хорошо, мы спасены. Мы с Богом, мы служим, мы титулов себе все наделали, как сказать, крестов понавешивали, все. Мы крутые, мы служители, мы лидеры. Мы даже не задумываемся. А придет же день, когда Господин придет и проверит, что мы вообще делаем. И он нас спросит то, что Он нам доверил. Теперь следующий момент. Притча о верности и талантах. Я честно скажу, мое понимание верности, оно абсолютно противоречило пониманию того, о чем говорит Библия. Оказывается, верность в понимании Библии – это приумножение. Это выполнение тех задач. Верность – это выполнение плана и воли Бога. Верность – это умножение того, что тебе Бог доверил. Вот что такое, оказывается, верность. А я-то думал, верность всегда нам были. Ты сохранила себя в верности? Ну, типа, ты сохранила себя в верности. То есть, ты сохранила девственность там, для любимого мужа. Понимание верности – это всегда сохранность. Это всегда куда-то спрятать и сохранить. Никому не отдать, не расточить. Вот у нас в классическом понимании верность именно в таком понимании, да? А библейское понимание абсолютно как-то другое понимание верности. Оказывается, верность – это приумножить и исполнить волю Господина, волю, зачем Он тебе дал таланты. Вы понимаете, что издевательство какое-то даже? Я в какой-то степени я сижу и думаю, так там же не написано, когда раб раздавал им таланты, он же не сказал «приумножьте их». Вы понимаете, где вы? Найдите в тексте, где когда Господин раздавал таланты, Он сказал приумножить. Найдите. Где? А теперь я спрашиваю, а как Он должен был догадаться, что это надо приумножить? Вот представляете, и я выделил для себя в этом формате еще одну идею и мысль. Сколько размышляю, сколько откровений. Оказывается, в этом и суть. Познать волю Господина. Это и есть верность. Узнать волю Божию. Узнать, что Бог хочет. Не просто общаться с Богом, а узнать то, чего хочет Бог. Вы понимаете, с одной стороны, мы думаем, что мне же талант дан, значит, я могу с ним делать все, что я хочу. Я сейчас пойду, куплю, расточу, продам, куплю. Я же могу делать с ним все, что я хочу. Это же мой талант. Точно так же человек думает, это же моя жизнь. Я хочу с ним, что хочу, то и делаю. Я же господин своей жизни. Бог же мне дал жизнь. Бог же дал мне жизнь. Бог же мне дал талант. Я захочу и брошу футбол. Захочу и начну играть. Захочу и буду спортом заниматься. Захочу и буду здоровый образ жизни вести. А захочу и не буду всю жизнь ели и буду есть. Это мое мнение и так далее. Но в Библии говорится о том, что Господин отдал и ушел. Там даже не говорится, он учил. Как пастор там. Плеш разъедает людям. Давай, учись. Он ничего не сказал, он просто им отдал и ушел. А когда пришел, спросил. Вы понимаете, о чем идет речь? Понимаете, когда он пришел? Когда мы придем к нему, он спросит. Он спросит, что ты делал? И вы понимаете, что отчет за свою жизнь каждый будет сам за свою жизнь давать. Почему мы такие наблюдательные? дьявольское обмана, дьявольское обольщение, когда мы слишком наблюдательны за другими. Но это нас не спасает, как мы, когда мы слишком наблюдательны и хотим правильно донести до человека правильную жизнь, но не себе, а другим. И этим самым мы себя обделяем бодрствованием жизнью, угодной Богу. Мы так сильно заняты другими, что мы забываем о себе. А я живу ли правильно сегодня? А я угодно ли делаю перед Богом? А моя жизнь в плане и воле Божьей? И тут, когда Господин приходит, что происходит? Одному 10 талантов, другому 2 и другому 1. Опять несправедливость. Ну что такое, Господи? 10 талантов, ну понятно. Вот я смотрю на других и думаю, блин, у них же куча талантов, у них же, вот почему им Бог дал, а мне не дал? Вот ему же дал, у него столько много всего, а у меня ничего нет. У меня же всего лишь маленькая, миллиметровая такая, какая-то маленькая, я рисовать просто умею, и чего? А вот он столько талантов, столько способностей, я прям совесть, да, такого, и зависть прям разъедает, прям. Злость прям, а почему вот ему Богом дано вот в жизни, а мне не дано столько, сколько ему? И вот этот товарищ, наверное, рассуждал, ну, десятерым 10 талантов другому дал, другому 2 таланта дал, а мне 1? И что я с этим буду делать? Что я буду с этим делать, ребята? Что ты будешь с этим делать? И что он сделал? Он пошел и закопал. И самая интересная фраза, которая я меня больше всего поражает, знаете что? Сам напридумывал и говорит, я знал, он уже за господина решил, и говорит, я знал, что ты хочешь сеять там, где ты, вот ты пожинать хочешь там, где ты не сел, я знал. Я так люблю, когда люди за меня говорят о том, о чем я думаю. Или за других говорят то, о чем они думают. Я так люблю эту тему, вот самое большое заблуждение. И на самом деле он... Тот, кто говорит, я знаю, тот ничего не знает. И вот этот раб, который говорил, я знал, что ты лукавый господин, что ты хочешь пожинать там, где ты не сеял, я знал, я знаю. Помните фразу «инициатива наказуема»? А? Вот когда ты начинаешь что-то требовать, инициатива наказуема. Давайте быстрее закончим ремонт. Инициатива наказуема. Ребята, давайте собьемся, будем работать. Инициатива наказуема. Людям неприятны люди, которые чего-то хотят от них добиться. И вот он говорит, я знал, что ты, мало того, что ты мне 10 не дал, ты мне дал 1 талант, ты хотел что-то с этого поймать, да ты что за господин такой? Ну ладно, я тот герой, я же этот талант не истратил, я его сохранил и отдал тебе. Я же сохранил и отдал тебе. На, возьми. Я же ничего плохого не сделал. На, возьми. Я тебе дарил то, что ты мне дал. Все, на, забери. Мне не надо ничего тебе. На, забери, Господь. И Бог его бросает во тьму внешне, где скрежет его. И мало того, что бросает туда, он забирает у него не Бог, не Господин, талант. Понимаете? Он просто забирает у него там и отдает тому, кто приумножил. Он забирает тому, кто приумножил. А теперь еще один момент, очень тонкий момент, ребята. Мы же жалуемся очень часто. Не сезон. Не, это нереально. Не, заработать нереально в такой сезон, и спроса нет. Вот это люди, которые говорят, один талант, что я с этим сделаю? Это нереально, это невозможно. Что с этим одним талантом можно заработать? 10, я понимаю. Но с одним талантом человек может работать. Вам тоже пообщайтесь там, как бы немножко трудно проповедовать, когда диалог. Я очень-очень глубоко задумываюсь над тем, что один талант, как его умножить? Я тоже возмущен. Мы часто думаем, ну не получается, не получается, чуть-чуть. Ну нет у меня каких-то возможностей и способностей, ну нет у меня реально возможности, чтобы мне что-то сделать. Что ты от меня хочешь? Вот я так думал, понимаете? Я думал, что можно делать тогда, когда есть время, когда все у тебя есть, когда у тебя все возможности есть, когда тебе предоставлен шанс, когда у тебя есть деньги, когда я сидел и ждал, когда эти деньги придут. И ничего не делал. А Бог иначе мыслит, Он иначе говорит. Он говорит, я тебе даю один талант, и ты из него должен приумножить. В этом и искусство. Помните еще такую фразу, где Бог говорит, из ничтожного сделай драгоценное. Из ничего. И вначале было слово, слово было у Бога. Из ничтожного, да? Бог говорит, из ничего Он сделал все. Из ничтожного сделай драгоценное. В этой фразе еще есть такое очень интересное выражение. Иисус пришел в грешный мир и преобразовал. Мы-то хотим попасть сразу в драгоценное и сказать, воу, я сделал. Но Бог говорит, из ничтожного сделай драгоценное. Готовы ли мы к этому? Готовы ли мы так трудиться, чтобы из ничтожного сделать драгоценное? Честно скажу, я был не готов. Очень много лет. Моя вера была именно в том, что если нет возможности, значит ничего делать не надо. Значит, надо сидеть и ждать. И это был самый величайший обман в моей жизни. Если нет возможности, ищи возможности. Если не получается, используй другие способы и методы, чтобы получилось. А я оправдывал себя, знаете, чем? Значит, не время Божье. Значит, Бог еще не благословляет. А может быть, это не угодно Богу. Хотя я прекрасно знал, что это очень важно, что это нужно, что это поможет Божьей миссии и так далее. Вы понимаете, просто порой очень часто человек свой страх и свое неверие скрывает в понимании воли Божьей, свое нежелание шевелиться, действовать и что-то реализовывать именно в понимании о воле ли Божьей. А нужно ли это? А не нужно ли это? А может быть, это надо оставить? И мы сохраняем то, что Бог нам дал. И мы считаем себя героями, что мы не расточили то, что Бог нам дал, а мы Ему дадим то, что Он дал. У меня же горница не разбежалась, у меня как был один человек, так и остался 20 лет уже. Я же не закрыл горницу. Ну все как бы, да, человек 10 лет, там, год, ну, пастор, скажи спасибо, что он вообще хотя бы не закрыл. Или служение, которое Бог доверил, я его вообще потерял, я его вообще оставил. Мне же трудно служить, мне же тяжело, я же не успеваю. Я вообще бросил это служение. Подумайте о чем... Как ты думаешь, и как думает Бог? А Бог говорит, я тебе дам один талант, а ты его не приумножишь. Подумайте, что такое воля Божия. Это бросить служение, оставить служение, сказать, не мое. Это не доделать, или столкнувшись с трудностями, бросить и оставить, и не сделать, или это мало того. Друзья, его не только надо, оказывается, не оставить и сохранить, его надо еще приумножить. приумножить. Понимаете, что такое слово приумножить? Знаете, что такое источник благословения? Я пришел в фирму, которая банкрот. Но когда я туда пришел работать сотрудником, эта фирма поднялась. Вот что такое смысл слова преобразование, приумножение. Я пришел в землю. Помните фильм про Марс? Помните? Да? Вот мы же восхищаемся этим. Мы же говорим, вот это и есть жизнь веры. Когда я могу вырастить чего? На земле, которой ничего не растет, вырастить целый сад. Вот это называется приумножение. Вот это называется... Ты свет и соль мира. Туда, куда ты приходишь, там все преобразовывается. Туда, куда ты приходишь, там все приумножается, расцветает. И ты находишь способы и методы сделать это. Ты находишь способы и методы мертвую землю сделать плодородной. Может быть, Бог говорит о таких христианах. Может быть, Бог говорит о таких верующих, а не которые сидят в церкви, годами жалуются, что их любовью не поливают. А? А вот это, на вот это кто способен? На вот это кто способен? Мы способны провозглашать и молиться, мы способны, но способны ли мы из ничтожного сделать драгоценное? И когда мы говорим, Бог, вот я, возьми меня, используй меня, может быть, об этом и идет речь. А теперь посмотрите, когда было падение, грехопадение. Первое. Смотрите, интересные, удивительные вещи. Самые успешные и благословенные люди – это те люди, которые из ничтожного делают драгоценное. Я недавно увидел, знаете что? Самый популярный в Инстаграме контент. Знаете, чего вообще делают? Утку, помните? И утку, вот эти, пищалки вот эти. Резиновые. Помните, да? Пищалки. И вот изобрели вот такую утку. Желтую такую, курицу. Она такая смешная. Резиновая, простая утка. Она, наверное, себестоимость $1.5 или меньше. И человек из этой утки начал делать целые оркестровые мелодии. Из ничтожного он делает драгоценное и зарабатывает на этом большие деньги и собирает большую популярность. А как сильно популярны сегодня в Ютубе и в Инстаграме лайфхаки? Да? Из простых бутылок, из простых резинок, из простых спичек они делают такие вещи, которые ну, вообще просто уму непостижимы. Я иногда смотрю, думаю, Господи, почему? Я хочу тоже так же. Я хочу быть человеком, который даже из, извините, из какашки может сделать что-то ценное, хорошее и важное. Как на Марсе, в Марсиане фильм. Дай мне такую веру, дай мне такую силу, дай мне такую мощь, чтобы я... А у меня есть все, понимаете? А я жалуюсь, что у меня нет этого, того, иного, хотя у меня есть все. У меня гитара за $300. А он из спичек делает шедевр и зарабатывает кучу денег, становится мега популярным. А почему? А мы жалуемся, что у нас этого или того нет. Вот если бы у меня мир был $1,000,000, так это самая пагубная идея и мысль, и мышление в твоей жизни, потому что именно оно тебя тормозит. Но когда ты начинаешь верой жить, ты преобразовываешь самые незначительные вещи, делаешь значимыми в своей жизни. Аллилуйя! Нам сказали, лофт – это самый дорогой стиль. Но когда твоя голова работает, из ничтожного сделать драгоценный, ты делаешь лофт за копейки, но выглядит очень дорого. Понимаете, что Бог тебе дал огромную силу, а ты все сидишь и ждешь эти ресурсы, когда тебе Господин даст не один талант, а 10 талантов. В этом вся и проблема. И знаете, в чем проблема была в Эдеме? Внимательно послушайте. Бог дал им все. Они провалили миссию. Они не оказались верными. Они не приумножили, они не владычествовали. Они провалили миссию. Бог говорит, возделывай и охраняй землю. Он поселил их в Эдеме. В раю же не надо ничего делать. В раю же можно только кайфовать. В раю же только наслаждаться жизнью. Да? Что нам бегаться в раю? Но Бог им говорит две фразы. Охраняй и возделывай. Знаете, что это за две фразы? Охраняй и возделывай. Это то, что я тебе дал, приумножать, преобразовывать. То когда Бог нам что-то дает, это не законченный подарок, понимаете? Он дал нам для того, чтобы мы могли это приумножить, чтобы это могли развить. И Бог говорит, на тебе даже рай, давая людям, дав людям рай, Он говорит, возделывай эту землю и охраняй. Знаете, что такое охраняй? Не делай так, чтобы лукавый подошел, и ты эту землю мог потерять. Ты мог потерять благодать и благословение, чтобы работать над этой землей и преобразовывать, и приумножать. Не делай так, чтобы тебя обокрали. Кто себя чувствует обкраденным? Тот, кто постоянно говорит и жалуется, что у него чего-то нет. А у него уже есть все. У него есть уже все. Вы знаете, удивительно то, что недавно тоже был такой канал интересный, где люди выживают. Канал выживания. Они их бросают там на несколько километров в джунглях или в болотистых местах. И им дают только один предмет. Из всех предметов. Ножик там, вы на выбор, спички, ножик, там, сумку. Представляете, да? И человек должен выбрать только один предмет и прожить в этих диких местах этим предметом, выжить в течение 21 дня. Вы согласились на такое? И вы знаете, реально есть люди, которые погибают, люди, которые быстро сдаются, а есть люди, которые из вот этого одного, вот этого маленького, начинают там целые шалаши себе строить, и комфортно живут, и еще зарабатывают миллионы долларов после испытания. Потому что они умеют извлекать из ничтожного драгоценного. Вот такой человек нигде не пропадет. Вот такой человек нигде не пропадет. Куда бы он ни приходил, там будет преобразование. Куда бы он ни приходил, там будет благословение. Он является источником благословения. Куда бы он ни приходил, там приумножение. Грехопадение – это когда Адам и Ева потеряли это. Они потеряли то, что Бог им дал. Они разорили то, что Бог им дал. А теперь еще ситуация повторяется, да, теперь не видно. Бог дает Ханаан евреям. Что они делают с этой землей? Они его опять теряют. И они превращаются в чужих рабов. Я хочу, чтобы твоя логика и мышление веры в Бога была осознана именно тем, что Бог тебе доверяет, и чтобы ты потерял, а чтобы ты приумножил. И Бог доверил Израилю землю, Ханаан. Они его потеряли. И вместо того, чтобы стать мощным, сильным государством, вместо того, чтобы стать людьми, которые спасают весь мир, они стали рабами в Египте, потеряв землю обетования. Потому что они не возделывали эту землю. Потому что они не охраняли эту землю. Потому что они запустили эту землю. И враг пошел, враг проник и отобрал у них то, что они имели. Вы знаете, не давай дьяволу, чтобы он у тебя украл то, что тебе по праву принадлежит. И третье. Теперь еще одну землю Господь дает нам. Третий шанс. Какой? Он говорит, ищите прежде всего Царство Божие. И Господь сегодня третье царство доверил нам сегодня. Он говорит, Иисус Христос пришел в этот мир и дал нам царство. Он дал нам царство. Он говорит, охраняй это царство и возделывай, приумножай это царство. И охраняй его, чтобы дьявол не проник и не украл это царство Божие в твоей жизни. И вот то, что мы пели, и на земле, как на небе, и на земле, как на небе. Царство Божие теперь и на земле, как и на небе. И ты кто? Ты хранитель этого царства. Ты не должен только его охранять, ты должен его еще приумножить. Я после чтения размышлений над этим словом думаю, не даст он нам расслабиться Бог? Ты думаешь, церковь построил, люди есть. Стабильность есть, все, можно успокоиться, но нет. Вы знаете, кто тот не приумножил, он стал негодным рабом. Не тот, кто не сохранил, а тот, кто не приумножил. Тот, кто разорил. Тот, кто не сохранил власть и управление, которое Богом дано было. Бог три раза дает миру шанс. Первый шанс он давал в Эдеме. Второй шанс он дал земле обетованной, Ханаане. Они все потеряли. Третий шанс, который Бог дает миру, это Христос, который принес Царство Божие. И он говорит, Царство Божие внутри вас есть. Храните это царство, ищите это царство, живите в этом царстве, приумножайте это царство. Возделывайте это царство. И это наш шанс сохранить эту землю. И не допустить врагу, чтобы он украл у нас это царство Божие. Но еще более приумножить это царство на земле, как и на небе. Что такое возделывание? Трудись так, чтобы приносить плод. Трудись так, чтобы приумножать. Наше здание войдет в историю. То, что мы сегодня делаем. Я горд этим. Знаете почему? В АХЦ, когда мы поехали на собрание, собрание Союз пасторов говорит, давайте мы вас проводим, ваше помещение, наше собрание. Понимаете? Вы можете сказать, а как? Один раз, когда я был в Финляндии, я был в хостеле. И можете себе представить, около каждой кровати на полочке была Библия. Непринужденно. Флайеры. Вы говорите, как можно с плечи проповедовать Евангелие? Как можно открыть хостел, чтобы он был христианским? От того, что христиане содержат хостел, это не значит, что он христианский. От того, что христианин содержит салон красоты, это не значит, что он христианский. Он становится христианским. Не потому, что владелец, христианин. Он становится христианским, потому что он несет христианские ценности. И все, кто исцеляет, они несут христианские ценности. Не все, кто делает добро, они несут христианские ценности. Хостел, салон красоты, фитнес – это всего лишь инструмент. Но ты должен думать о том, как через этот инструмент нести христианские ценности в мир. Вот тогда этот инструмент становится по-настоящему христианским. Я говорю, на Пасху каждому дари подарок в хостел, кто приедет. На день рождения сделай хорошее открытие. Подпиши, что Бог любит. Евангелизационные диски, подарки разные можно дарить. Сегодня Пасха, у нас особенный день, у нас акция в хостеле. Сегодня Рождество, у нас акция в хостеле. Каждому клиенту. В каждой комнате Библия. Пусть человек, когда зайдет в этот хостел, он почувствует себя Божьим творением. Через картины, через надписи добивайся поставленной цели. Сделай в мире что-то лучше. Сделай так, чтобы мир стал лучше. Например, такие фразы. Человек приходит и освещается. Знаете, вы скажете, даже музыка. Музыка тоже влияет. Меня однажды говорят, что мирскую музыку нельзя, что ли? Я говорю, ребят, вы меня поймите правильно, что я как специалист музыки, я знаю, что такое музыка. И недавно, надо посмотреть людям, включали музыку в парке включали музыку, металлику, гангстерский рэп, там. Барыг очень много появилось, мошенников там куча, алкоголя, пива, сигареты, куча завалилась. А потом поменяли музыку, представляете, в парке, и стали включать классическую музыку. Баха, христианина. Представляете, там начали появляться мамы с детьми. Дети стали бегать, алкоголики ушли оттуда. Вы понимаете, вопрос стоит, что евангелизация, что это такое, по сути, христианское? Христианское – это не название, это функциональность, это приумножение Царства Божьего. И сегодня мы, люди, которые вклад делают в приумножение Божьего Царства, ты должен за это бороться. Иисус говорит, я сегодня ищу тех людей, которые будут бороться для того, чтобы приумножить Царство Божие на этой земле. Которые будут вкладывать туда свои силы, свои средства, свои таланты, свои способности, чтобы приумножать Царство Божие на земле. И ты не герой, что ты это делаешь. Ты обычный, нормальный, Божий человек. И я считаю, что так должен жить каждый христианин. Потому что каждый христианин – это частица Царства Божия на земле. И каждый христианин – тот, кто приумножит. И если он приумножит это Царство Божие, это Царство расширится. И тогда многие люди могут узнать о спасении. Многие люди могут узнать о любви Божьей, о благодати Божьей, о спасении Божьем. А что толку от того, что ты называешь себя верующим человеком? И усиленно работаешь только ради того, чтобы съездить два раза летом на Геленджик, дабы вкусно покушать, дабы себе детей обидеть. На этом ограничивается Царство Божие в твоей жизни, да? Но можно иметь больше возможностей приумножать это Царство. Ты опять еще жалуешься у меня, дети! у меня обстоятельства, я далеко живу, у меня вот это, у меня вот то, у меня третье, десятое, пятое, шестое. Представьте, Христос говорит, ой, что-то я далеко живу, не буду я умирать сегодня. На основном кресте. У меня перхоть, не готов еще. У меня педикюр, маникюр не сделан. Вы понимаете, о чем идет речь? Или нет? У меня куча обстоятельств, у меня семья, что далеко некуда. У него сегодня день рассказки, он говорит, ну некуда мне с родителями посетить там, они тортик купили. Как это смешно и банально выглядит, когда мы говорим по отношению к Христу, но он же Христос, я не Христос. Я когда смотрю на все это, честно, я молюсь Богу о том, чтобы Бог не дал сердце осуждающего. Потому что больно очень смотреть на то, как христиане пассивны. Как христиане бестолковы. Но не все, конечно. То есть толка нет. Нас много в церкви, но дел мало. А надо, чтобы их больше было. Чтобы больше, больше, больше, больше, больше христиан деятельных. Поэтому в этом году я так радовался, прям до слез радовался. Представляете, в чемпионате, в сборной чемпионате мира по футболу было 3 евангельских христианина. 3 евангельских христианина. И ни один из них не стыдился того, что он верит в Бога. Он еще мало того, они завоевали титул «Самый лучший игрок сборной по чемпионату мира». И они еще давали интервью и открыто заявляли о том, что благодаря Богу, что они христиане, что они любят Бога, они верят, сходят в церковь и читают Слово Божие. А Черкесов, знаете, что сказал? Он говорит, в этом году мы набрали команду. Говорит, скажите залог вашего успеха, почему команда вот такая, как предыдущая команда на болельщиков там плевала. А он говорит, знаете, менталитет, говорит, важен. И знаете, что он говорит? Менталитет не приобретается. Он или есть, или его нет. Вы понимаете, да? А как вы думаете, когда 3 человека евангельских христианина в сборной, какой там менталитет? Как вы думаете? Какой менталитет формируется? Ради чего люди начинают играть? Ради денег? И ради того, чтобы поднять свою страну, свое государство, свою землю, приумножить? Да, как Дзюба говорил, да? Я хочу, чтобы нами гордились, я хочу, чтобы в нас верили. Я хочу, чтобы верили в то, что наш футбол, он живой. Вы думаете, им нужны деньги? У них уже денег завались. Но когда парень плачет, говорит о том, что я хочу, чтобы нами гордилась наша страна, вот, вот этот менталитет, это есть менталитет чемпионов и победителей, который не живет ради себя, который живет ради чего-то большего, чем просто прокормить себя и прокормить свою семью. Будем молиться. Бог, я хочу, скажи Богу, я хочу быть инструментом Царства Божьего. Я хочу, чтобы посредством моей жизни Царство Божие развивалось и расширялось. Бог, я хочу быть приумножителем Божьего Царства. Я не хочу просто так ходить в церковь. Я не хочу просто так верить в Бога. Протирать сиденье. Я хочу стать человеком, благодаря которому Царство Божие будет умножаться. Церковь будет расти, расширять свои границы. Бог благослови меня. Но я не хочу быть только тем, кто молится. Бог, вот я, пошли меня. Я буду тем человеком, который будет усиленно стараться изо всех сил. Используют все возможные способы, методы, чтобы реализовывать это царство на этой земле. Я принимаю решение сегодня не просто молиться, а действовать, меняться. Я принимаю решение сегодня не просто молиться и чего-то ждать. Господи, измени меня, измени мое сердце. Я хочу быть человеком, который будет бороться, чтобы добиться Божьего Царства. Апостол Павел говорит, все бегут ради лица тленного, а я бегу ради лица нетленного. Ты понимаешь, о чем идет речь? Все бегут ради лица нетленного, а я бегу ради лица тленного, а я бегу ради лица нетленного. И Бог сегодня ищет такого человека, который будет не просто молиться, он будет и молиться, он будет и провозглашать, но еще больше он будет, как этот олимпийский чемпион, бежать изо всех сил, чтобы достичь венца нетленного, который будет тренироваться, как этот олимпийский чемпион, чтобы стать чемпионом, который будет бороться до конца и не сдаваться. А так ты можешь молиться красивой молитвой, но спать, отдыхать, гулять, развлекаться. Я принимаю решение сегодня развивать тот талант, тот дар, то служение, которое ты доверил мне, приумножать его, сделать его качественным, сделать его развивающимся, сделать его приумножением, а не развалить его, а не просто сохранить его. Я хочу сделать так, чтобы то, что ты мне дал, приумножить, развить. Благослови, Господь. Давай молиться. Господь, мы благодарим Тебя за это. Ты даешь нам новый менталитет. Ты даешь нам менталитет приумножителей. Ты делаешь нас людьми благословения для своей страны, для своего народа. Мы благословения для собственной церкви. Мы благословения для братьев и сестер, которые окружают нас. Мы благословения, Отец, для этой страны, для этого народа. Мы благословения для этого района. Мы благословения для своей семьи, для своего мужа, для своей жены, для своих детей, Отец. Мы не деградаторы, но мы преобразователи, Господь. Куда бы мы ни приходили, за что бы мы ни брались, мы преобразовываем эти сферы, Отец. Не просто словами, не просто делами, но делом и истиной, Ты сказал, Господь. И сегодня я не жду, я не ожидаю, я начинаю действовать. Я начинаю действовать, Господь. Я не просто жду, я действительно начинаю действовать, Бог. Я перестаю жаловаться, я перестаю ждать, я начинаю менять свою жизнь. Я начинаю работать над собой. Я начинаю работать над своими принципами. Я начинаю действовать. И я просто благословляю. Я беру свой талант и начинаю умножать. Я умножаю тот талант, который ты даришь мне. Я его не закапываю. Я его не зарываю. Но я его умножаю ради твоей Божьей славы. Боже, благослови нас, Отец. Благослови нас, Господь. Дай нам этот сильный дух, дай нам этот сильный характер, дай нам этот новый менталитет. Менталитет, Господь, Ты строишь новую церковь. Мы не просто верующие.